4. Когда поднялся к поэту, тот в одном из подним стоял перед зеркалом и брился, время от времени окуная бритву в таз с мыльной водой на табурете. Вечерний наряд лежал на диване. В стакане на столе красовалась свежая гвоздика для петлички. И надо ли говорить, что лакированные штиблеты за дверью слуги начистили так, что было больно глазам. «Лео!» – обрадовался моему появлению Альберт. «Ты, как всегда, пунктуален до невозможности. Извозчик подъедет через 5 минут». «Ты заказал экипаж?» «Это же светское мероприятие», – хмыкнул поэт. «Опоздать или прийти пешком – моветон». «Как скажешь», – усмехнулся я, опускаясь на оттаманку. «Я по такому поводу даже побрился самолично», – похвастался поэт, вытирая щеки полотенцем. «Руки в кои-то веки не трясутся». «Ты злой и невоспитанный», – укорил меня Альберт, взял костюм и ушел за ширму переодеваться. «Какие новости?» – крикнул он уже оттуда. «Объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливневые дожди и грозы». «Разве это новости?» – фыркнул поэт. «Что слышно о прокрусте? Кого он еще прикончил? Я сегодня работал весь день. Даже на улицу не выходил». «Прокруст мертв», – оповестил я приятеля. «Брось, Лео!» – не понял меня тот. «Если бы ты знал, какой мне посулили гонорар за поэму о нем, то обзавидовался бы». Я пощупал распухшее от купюр портмоне и рассмеялся. «Это вряд ли». «Да ну тебя!» – отмахнулся Альберт, выходя из-за ширмы, одетой с иголочки. «И забери уже свой бильярдный шар. На кой черт ты его вообще сюда притащил?» «Предлагаешь отнести его в цирк?» «Да хоть выкинь, мне-то что?» «Не ворчи, как старый дед», – отшил я приятеля и спросил. «Не собираешься надеть плащ?» Альберт выглянул в окно, оценивающе посмотрел на небо и согласился. «Да, плащ не помешает». «Штормовое предупреждение?» Мы покинули апартаменты и спустились на первый этаж, а вскоре к варьете подъехал заказанный поэтом экипаж. «В старый цирк», – объявил Альберт, и нас повезли по узеньким улочкам греческого квартала, темным и пока еще немноголюдным. Сгустились сумерки, небо окончательно затянули облака, а ветер усилился и посвежел. К вечеру заметно похолодало. Уличное движение к этому времени было уже не очень интенсивным, поэтому до сквера у набережной Ярдена, посреди которого возвышалось круглое здание старого цирка с каменным куполом и входами арками, домчались за 10 минут. Людей здесь собралось не протолкнуться. В свете фонарей почтенная публика фланировала по аллеям сквера и набережной, кто-то спрашивал лишний билетик, кто-то продавал вовсе не лишние билетики втридорога. За порядком присматривало сразу несколько нарядов конной полиции. У загородок перед входом в здание цирка маячились синие мундиры констеблей. «Сегодня аншлаг», – заметил я, выбираясь из экипажа. «Спекулянты озолотятся», – подтвердил Альберт. Мы вошли в сквер и зашагали мимо многочисленных тележек и лотков уличных торговцев, предлагавших зрителям подкрепиться перед представлением. «Перекусим в буфете», – решил поэт. «Я спорить не стал. Посещение буфета – это традиция. Сходить в цирк или театр и не заглянуть в буфет – моветон». Проклятие. Да чего же привязчивое словечко? Встав на краю площади, я окинул взглядом каменную громаду цирка и поежился. «Да, у меня от этого места тоже мурашки по коже», – кивнул Альберт. «Жуткие вещи творились здесь раньше. Жуткие». Ходили слухи, что при падших далеко не все зрители возвращались после представлений домой. И хоть документальных подтверждений подобным случаям не сохранилось, истории эти щекотали нервы не одному поколению горожан. Лет 30 назад власти даже выстроили новое здание цирка. Светлое, воздушное и просторное. А на прежнем месте с тех пор выступали только заезжие коллективы и независимые труппы. Я этим слухам особого внимания не придавал, Просто ощущалось в воздухе нечто непонятное, только и всего. Отголоски стародавних страхов? Быть может и так. «Экстренный выпуск! Прокруст мертв!» – загласил вдруг сновавший меж людей мальчишка со стопкой газет. «Покупайте экстренный выпуск! Неоспоримый факт! Прокруст застрелен в китайском квартале!» Альберт Брандт немедленно приобрел свежий номер столичных известий. Тот состоял лишь из пары листов и целиком и полностью был посвящен легендарному убийце. Поэт в свете газового фонаря прочитал передовицу и выругался. «Будь я проклят! Лео, он мертв!» «Я же тебе об этом и толковал», — усмехнулся я со значением. Поэт уловил недосказанность и уставился на меня с явным неодобрением. «Я думал, ты говорил о...» Из деликатности он не стал упоминать о моем отце, а значит, разозлился не столь уж сильно. «О прежних временах, не о новом убийце!» Я сказал то, что сказал. «Здесь написано, Прокруста застрелили полицейские при исполнении». На месте главного инспектора было бы по меньшей мере глупо утверждать иное. «Так понимаю, без твоего участия не обошлось». Я кивнул. «Рассказывай», – потребовал поэт. Огляделся по сторонам и сразу поправился. «Нет, постой. Идем в буфет». «Внутрь еще не пускают», – подсказал я, но толпившиеся перед цирком зрители Альберта нисколько не смутили. Он решительно двинулся вперед, без особого труда протолкнулся к широким каменным ступеням, а там откашлялся, прочищая горло, и голосом низким и хриплым потребовал: «Пропустите». И люди, не до конца отдавая отчет в своих действиях, начали расступаться. Нам не приходилось ругаться и с боем прорываться вперед. Талант моего товарища с легкостью воздействовал на зрителей и прокладывал путь через толпу. С охраны этот номер не прошел бы, да Альберт не стал и пытаться. За подобные фокусы вполне можно просидеть все представление в соседнем полицейском участке. «Управляющего, будьте добры», – попросил поэт. И если в его ракочущем голосе и проскользнула нотка приказа, констебли ничего не заметили. Один из швейцаров вдруг сорвался с места и бросился исполнять просьбу сиятельного. Толпа вокруг с недовольным видом зашумела. Тогда Альберт помахал в воздухе контрамарками, давая понять, что мы вовсе не собираемся воспользоваться связями и пройти внутрь без билетов. «Спокойствие, господа, только спокойствие», – объявил он непринужденно и добродушно. «Я намереваюсь сегодня исполнять комические куплеты, а мой друг пробуется на роль чечеточника». Вокруг рассмеялись, и когда управляющий распорядился запустить нас внутрь, никто вслед и худого слова не сказал. «Господин Брандт», служащий цирка, обнял поэта и дружески похлопал его по спине. «Чертовски рад встрече. Но, к превеликому сожалению, вынужден вас оставить. Столько дел, столько дел». «Поговорим позже», – небрежно кивнул Альберт. Я дождался, когда мы останемся наедине, и толкнул приятеля в бок. «Чечеточник, значит?» «Ну, трость у тебя есть», – легкомысленно отмахнулся тот – и зашагал через завешанный старыми афишами вестибюль. «Поспешим же, мой юный друг, пока за нами не хлынула алчущая развлечений толпа». Я двинулся следом и невольно вздрогнул, когда Альберт резко обернулся и спросил. «Чувствуешь? Цирком пахнет». «Цирк – это особый мир, Лео. Цирковые не такие, как мы с тобой. Это особый народ. Удивительный». Я воодушевление приятеля нисколько не разделял. В свое время отец вел дела одного средней руки импресарио, и мне довелось вдоволь наобщаться с этими самыми цирковыми. Встречались среди них и хорошие люди, и откровенно дрянные. В целом же воспоминания остались не из приятных. «Ты бывал когда-нибудь за кулисами?» – уточнил поэт, шагая через вестибюль. «Доводилось», – подтвердил я, не став говорить, что как-то пару месяцев жил в этом самом здании – и даже принимал участие в подготовке к выступлениям. «Удивительный мир!» Альберт прошел в буфет, заказал чашку кофе, рюмку коньяка и посыпанный сахаром лимон. Потом поторопил меня. «Ты рассказывай, Лео, рассказывай!» Я попросил принести газированной воды с грушевым сиропом и порцию пломбира с орехами и поведал приятелю о вчерашней стычке с оборотнем в китайском квартале. «Александр Дьяк – это просто находка», – заявил под конец. «Даже не знаю, что бы делал без его помощи». «Александр – голова», – согласился со мной Брандт. Потом сукаризный спросил: «Но, Лео, почему ты не рассказал мне всего этого раньше?» Я боялся. «Боялся?» «Ну да», – подтвердил я, отодвигая от себя пустую тарелку. «Боялся лишить тебя вдохновения. Ты же сам говорил на днях...» «Лео, ты нехороший человек», – вздохнул Альберт Брандт, различив прозвучавшую в моих словах издевку. В этот момент послышался людской гул, зрители начали быстро заполнять цирк. Я допил газированную воду и усмехнулся. «Так понимаю, твоя дама сердца вечером занята?» «Да, она не смогла пойти», – подтвердил поэт с мечтательной улыбкой. «Но я сегодня с ней уже виделся и подарил огромный букет тюльпанов. Она без ума от цветов. Как оригинально». «Лео, сарказм тебе не идет», – поморщился поэт, опрокинул в себя оставшийся в рюмке коньяк и предложил. «Идем?» «Идем», – кивнул я, поскольку уже прозвенел второй звонок. И прихватив программку и пару театральных биноклей, мы отправились искать наши места. Как оказалось, неведомый мне благодетель выделил поэту целую ложу. Поэтому разместились мы с комфортом и на занимавшую обычные места публику посматривали с нескрываемым превосходством. «Лунному цирку 5 веков, представляешь?» – сообщил Альберт, раскрыв программку. «Изначально они выступали в Новом Вавилоне, но последние 300 лет колесят по Европе. Некоторые номера не менялись со дня основания». «Очень познавательно», – фыркнул я, рассматривая сцену и ряды сидений, большей частью уже заполненных зрителями. Засыпанная опилками круглая арена традиционно располагалась в самом центре просторного помещения. Свод купола уходил ввысь, ни окон, ни фонарей там не было, и тросы терялись в полумраке. «Всегда любил узнавать что-то новое», – пожал плечами поэт. «Всегда любил узнавать что-то полезное», – парировал я. «Ты скучный, Лео, а ты зануда». «Надо было взять коньяка», – вздохнул поэт, и тут раздался третий звонок. Потом выступал конферансье, играл сессионный оркестр, кривлялись клоуны, рыжий и белый. Фокусник доставал из цилиндра кроликов и голубей. Исчезала из закрытой коробки миловидная девица. Перекидывались горящими булавами жонглеры. Ничего необычного, все как всегда. Но скучал я лишь до тех пор, пока не начался номер воздушных гимнастов. Они выступали без страховок и натянутой над ареной сетки. Но выделывали при этом под куполом такие фортели, что я просто замер с открытым ртом. Гимнасты летали. Действительно летали, ежесекундно нарушая закон всемирного тяготения. И в былые времена неминуемо схлопотали бы обвинения в колдовстве. А так люди просто замирали от ужаса. Зал то взрывался аплодисментами, то накрывал меня волнами восторженного страха. Иногда казалось, что кто-то из артистов срывается и камнем падает вниз. Но всякий раз под рукой в самый последний момент оказывалась трапеция, или же его перехватывал идеально рассчитавший время напарник. Одно только это представление стоило выхода в цирк. «Поразительно!» – вздохнул Альберт Брандт, когда гимнасты раскланялись и убежали за сцену. «Я был вынужден с ним согласиться. Ничего подобного мне видеть еще не доводилось». Вновь вышел конферансье и объявил: «А теперь перед почтенной публикой выступит виртуоз научного гипноза маэстро Марлини!» Музыка смолкла, и на арену с важным видом прошествовал импозантной наружности господин лет 40-45, седовласый и смуглолицый. В отличие от большинства фокусников, маэстро вышел не во фраке, а в обычном деловом костюме, но в остальном от цеховых правил отступать не стал. Начал с простеньких трюков, угадывая мысли и заставляя людей припоминать давно забытые события. И только потом ассистенты стали выносить реквизит. «Нужен человек из зала», – объявил маэстро, когда между двумя стойками протянули трос. В добровольцах недостатка не было, пришлось даже кидать жребий. «Попробуйте пройти по канату», – предложил фокусник нескладному господину с немаленьким пивным животом. «Не бойтесь, это очень просто». Доброволец попытался и уже на втором шаге ожидаемо спрыгнул, с начавшей раскачиваться под ногами веревки. Благо, та была натянута всего лишь на высоте середины бедра. «А ведь это просто», — объявил маэстро Марлини. И в подтверждение этих слов на арену вернулся один из гимнастов. Он с издевательской легкостью прошелся по веревке, раскланялся публике и убежал за кулисы. «Человек способен на большее, достаточно просто высвободить скрытые резервы», — выкрикнул гипнотизер, когда смолкли крики и смех. «Мозг – это уникальный инструмент, далеко не все используют и четверть его возможностей». Зрители вновь рассмеялись, а фокусник достал из жилетного кармана часы и принялся раскачивать их на цепочке перед лицом покрасневшего от смущения добровольца. «Три, два, один!» – громко отсчитал маэстро и потребовал. «На канат!» Нескладный господин спокойно ступил на провисшую веревку, уверенно дошел по ней до противоположной стойки, затем вернулся назад, а когда гипнотизер резко щелкнул пальцами, выводя из транса, враз растерял всю свою уверенность и едва не растянулся, спрыгивая вниз. «Вуаля!» – объявил маэстро Марлини, отпустил потрясенного, ничуть не меньше зрителей, добровольца и вызвал следующего. «Ну, кто еще сомневается в силе человеческого разума?» На этот раз ассистенты принесли две подставки, на одной лежали три крупных апельсина, на другой – войлочные шары такого же размера. «Сразу спрошу, умеете ли вы жонглировать?» – обратился гипнотизер к скептически настроенному старичку, судя по бравому внешнему виду, отставному военному. «Не умею», – посмеиваясь, ответил тот. «Сейчас мы это исправим», – фокусник взял апельсины и начал поочередно подбрасывать в воздух, перекидывая из руки в руку. «Смотрите и запоминайте». «Старого пса новым трюком не выучить», — покачал головой доброволец. Но маэстро продолжал жонглировать апельсинами, и как-то незаметно старик отрешился от реальности настолько, что по первому требованию закрыл глаза и довольно ловко повторил немудрёный трюк фокусника. «Думаете, это все?» — обвел взглядом притихший зал маэстро Марлини. «Вовсе нет». Он облил войлочные шары жидкостью для растопки и чиркнул спичкой по боковине коробка. Немедленно взвилось бесцветное пламя. Старик, как заведенный, подбрасывал, подбрасывал и подбрасывал апельсины, и даже когда один из помощников фокусника перехватил плоды и убрал их на подставку, его руки продолжали двигаться, словно не случилось ничего необычного. Кто-то рассмеялся, и маэстро Марлини приложил палец к губам. А его натянувший перчатки ассистент вдруг ухватил горящие шары и перекинул их погруженному в транс добровольцу. Тот подмены не заметил и начал жонглировать ими, как жонглировал ранее апельсинами. Зал так и ахнул. «Боль у нас в голове», – заявил тем временем гипнотизер. «Но способности разума и тела безграничны. Никакой мистики, никакой магии. Одно лишь научное знание». Он оглянулся на жонглера и с улыбкой продолжил. «Мы неоправданно обделили вниманием наших очаровательных дам. Найдется ли среди зрительниц отважная госпожа?» Прежде чем он успел продолжить, на арену вышла стройная девушка, и у меня заныло сердце. Я узнал ее. К фокуснику подошла Елизавета Мария фон Нальц, дочь главного инспектора и любовь всей моей жизни. «О, ценю в людях решительность, прекрасная мадмуазель», — рассмеялся маэстро Марлини, поцеловал ей ручку и ловко стянул перчатку с тонкой девичьей кисти. «Никаких фокусов», — объявил он и провел рукой перед лицом Елизаветы Марии. А потом вдруг проткнул ее ладонь длинной спицей. Все так и ахнули, а я и вовсе вскочил с места. «Сядь», – дернул меня обратно Альберт. «Успокойся, я уже видел этот номер». «Номер?» Спица пронзила руку насквозь. Мне сделалось дурно. «Боль в наших головах», – наставительно повторил гипнотизер, осторожно вытащил спицу и отработанным до автоматизма щелчком пальцев развеял транс. Елизавета Мария с изумлением осмотрела свою ладонь, чмокнула фокусника в щеку и поспешила на свое место. «Вот видишь», – флегматично заметил Альберт Брандт, – «фокус». В этот момент шестеро подсобных рабочих вынесли на сцену длинные носилки, засыпанные раскаленными углями. Верхний свет притушили, импровизированная дорожка отливала в полумраке недобрым алым свечением. Брошенный на угли бумажный листок быстро почернел, свернулся и загорелся. «В зале могут быть подсадные акробаты и жонглеры, а мадмуазель не исключено относится к тем уникальным людям, что не чувствуют боли вовсе. Но угли – это другое дело. Надеюсь, никто не подумает, будто я специально выписал для этого номера индийского йога». Зал ответил смехом, но как-то неуверенно. Все ждали кульминации. «Есть добровольцы. Нужны два человека», – повысил голос маэстро Марлини. «Не беспокойтесь, мы оплатим лечение». На этот раз рассмеялись зрители совсем уж нервно. В итоге на сцену вышли двое – рослый юноша в потрепанном костюме с задних рядов и манерный коротышка с напомаженными волосами из центра зала. Подсадных йогов в них нельзя было заподозрить при всем желании. «1000 франков», – объявил маэстро Марлини молодому. 1000 франков, если дойдете до конца, и 100 за попытку». Юноша без колебаний стянул поношенные ботинки и носки, подвернул штанины и подошел к раскаленной дорожке. «Вперед!» – разрешил гипнотизер. «Начинайте, прошу вас». Молодой человек нервно поежился, но все же шагнул на угли. К моему удивлению, он сделал несколько шагов, все ускоряя и ускоряя темп, прежде чем соскочить на опилки и запрыгать на обожженных подошвах. К нему немедленно подскочили ассистенты фокусника, уложили на носилки и унесли за кулисы. Воцарилась гробовая тишина. «Ну», – повернулся маэстро Марлини ко второму добровольцу. «Вы еще готовы рискнуть? Верите ли вы в силу разума, как верю в нее я?» Коротышка судорожно сглотнул и принялся разуваться. В зале зашумели. И вновь гипнотизер достал карманные часы. На этот раз на подготовку понадобилось минуты или две. А потом Франц спокойно подошел к дорожке раскаленных углей и прошелся по ней от начала и до конца. Зрители взорвались аплодисментами, и немедленно на арену вышел конферансье. «Антракт!» – объявил он. «Дамы и господа, после перерыва вас ожидают дрессированные хищники, чудесные фокусы и коронный номер, распиливание женщины надвое. Спешите видеть!» Но все поспешили в буфет. Я откинулся на спинку стула и промокнул платком покрывшийся испаренный лоб. «Это всего лишь фокусы», — напомнил Альберт. «По коньяку?» — предложил он и сразу махнул рукой. «Ах да, ты же не пьешь». И покинул ложу, тихонько насвистывая себе под нос. Я немного посидел, затем поднялся по проходу между секторами к выходу из зала и вдруг наткнулся на спешившую по коридору Елизавету Марию. Ее шляпка была украшена свежей розой, узкая талия перетянута кушаком, и выглядела она в скроенных по последней моде юбке, белой блузе и жакете невероятно привлекательно. «Добрый вечер», – поздоровался я, нисколько не надеясь на узнавание, но девушка неожиданно замедлила шаг. «Виконт Круз!» – воскликнула она. «Вот так встреча! Папенька на вас чертовски зол!» «В самом деле?» – пролепетал я в ответ. «Опять?» «О да!» – Елизавета Мария приблизилась и шепнула. «Никак не может простить, что вы обошли их с Прокрустом». «Он вам рассказал?» «О том, что это вы застрелили чудовище?» – улыбнулась девушка, и в ее бесцветность светлых глазах замелькали оранжевые крапинки. «О да, его просто распирало от досады!» Дочь главного инспектора отстранилась, и тогда я в лихорадочной попытке продолжить разговор выпалил. «Как ваша рука?» «Рука?» – удивилась Елизавета Мария и рассмеялась. «Ах, Виконт, маэстро Марлини просто гений. Вот, посмотрите сами». Она протянула мне узенькую ладошку, я осторожно прикоснулся к ней и, едва сдерживая дрожь, произнес: «Просто невероятно». «Я была на всех представлениях, маэстро. Он действительно невероятен», – восхитилась девушка. «Завтра он выступает на приеме у барона Дюрера. Я тоже буду там. А вы?» На званый обед к алюминиевому королю меня никто не приглашал, но я лишь многозначительно произнес: «Даже не знаю. Сейчас веду сразу два расследования». «Приходите, непременно, Виконт. Будет весело», – уверила меня девушка и поспешила по коридору. Я снял очки и проводил ее пристальным взглядом, потом выстоял очередь, чтобы купить газированной воды с сиропом, и уселся на свободную скамью. Дали звонок, антракт закончился, а я все не мог сдвинуться с места, выбитой неожиданной встречей из колеи. Сердце колотилось неровно-нервно, с перерывами и уколами, то и дело перехватывало дыхание. Стакан воды помог успокоиться, но возвращаться в зал не хотелось, и я остался сидеть на скамье. Так и просидел все второе действие, а когда зрители повалили на выход, нехотя поднялся и перехватил окруженного восторженными поклонниками Альберта Бранта. «Лео?» – удивился тот. «Где ты пропадал? Я совсем тебя потерял». «Пустое». «Неужели это маэстро Марли не произвел на тебя столь сильное впечатление?» – рассмеялся поэт. «Завтра мы с ним на пару будем развлекать гостей на приеме у барона Дюрера». Приятель склонился ко мне и прошептал. «Увы, тебя с собой взять не могу. Меня самого пригласил личный секретарь алюминиевого короля». Я пожал плечами, нисколько по этому поводу не расстроившись. Пусть я и покривил душой, говоря о расследовании сразу двух преступлений, но на прием Елизавету Марию наверняка будет сопровождать жених. И что мне, смотреть на них и кусать от досады локти? Не хочу. «Ты сейчас домой?» – спросил я поэта. Альберт Брандт обернулся к ожидавшим его поклонникам и покачал головой. «Нет, не думаю». «Тогда до завтра». «Прием намечен на 4 часа», – предупредил поэт. «Во второй половине дня меня не будет». «Значит, до послезавтра», – улыбнулся я. «В первой половине дня не будет меня». Мы распрощались. Альберт повел поклонников своего творчества в ближайшее питейное заведение, а я вышел на улицу и встал на верхней ступени цирка, тяжело оперся на трость. Просто стоял и любовался черной гладью Ярдена, где отражались освещавшие набережную фонари. «Какая неожиданная встреча!» – раздалось вдруг за спиной. Я обернулся и оказался лицом к лицу со стройным господином в длиннополом плаще и с небрежно намотанным на шею белым кашне. Бастиан Моран, чтоб его разорвало. Но спрашивать, какого черта понадобилось от меня третьему департаменту, я не стал. Вместо этого язвительно улыбнулся. «Воистину говорят, мир тесен, старший инспектор». Бастиан Моран заломил в притворном удивлении крутую бровь. «Уж не послышался ли мне, Виконт, сарказм в вашем голосе?» – поинтересовался он. «Неужели вы полагаете, что за вами следят?» «Вы не похожи на любителя цирковых представлений. И не являюсь тем, кто бездумно тратит людские ресурсы на слежку за столь непредсказуемым господином, как вы», – ответил старший инспектор. «Памятуя о вашей дружбе с неким поэтом, я и без того знал, где вас искать». «Как проводит время ваш талантливый друг, ни для кого не секрет». «Вы искали меня по какой-то конкретной причине?» Вычленил я из реплики собеседника самую суть. «Неужели арестовали сообщника грабителей?» «Не арестовали», – спокойно ответил Бастиан Моран. «Пока не арестовали», – добавил он, осмотрелся и предложил. «Пройдемся по набережной». Я отказываться не стал. Мы покинули расходившихся после представления зрителей и зашагали по освещенному газовыми фонарями берегу реки. «Когда последний раз видели дядю, Виконт?» – спросил вдруг старший инспектор. «Что-то случилось?» – остановился я, опираясь на трость. «Отвечайте на вопрос», – потребовал Бастиан Моран, враз растеряв всю свою любезность. Я поморщился и неуверенно произнес. «С графом я последний раз общался в день налета на банк, старший инспектор». «А после этого?» «Нет», – покачал я головой. «Пытался с утра дозвониться, но оказалась повреждена линия. Пришлось разговаривать с его поверенным. А что случилось?» Бастиан Моран достал пачку Честерфилда, закурил и посмотрел на реку. «На имение вашего дяди сегодня ночью совершено нападение». «Что с графом?» – сразу спросил я. «Исчез», – коротко ответил старший инспектор. «Вероятно, в момент нападения он отсутствовал дома». «Экая незадача», – недобро пошутил я и махнул рукой. Не обращайте внимания, накипело. Учитывая имеющиеся между вами разногласия, Виконт, я обязан спросить, как вы провели эту ночь? На миг мне стало не по себе. Вы подозреваете меня в самом деле? Мы отрабатываем все версии. Я рассмеялся. На этот раз мне повезло с алиби. Полночи сдавал останки прокруста сыщикам в китайском квартале. Бастиан Моран кивнул и ожидаемо уточнил. А вторую половину ночи? Поехали с Рамоном ко мне, поднялись на вершину Кальварии, смотрели на город. Приходили в себя. Не каждый день убиваешь легенду, знаете ли. Выдал я заранее согласованную с приятелем ложь и улыбнулся. И хоть вы можете заподозрить Рамона в желании снабдить меня фальшивым алиби, добраться до загородного имения дяди я никак не успевал при любом раскладе. Полагаю, вас не было среди пассажиров ночного поезда, следовавшего в том направлении. Нет, старший инспектор, меня среди них не было. Бастиан Моран последний раз затянулся и выкинул окурок в чугунную урну. Хорошо, непонятно чему кивнул он и замолчал. «Разрешите вопрос», – произнес тогда я. «Что случилось? Неужели опять неуловимая банда налетчиков?» «Почему вы так решили, Виконт?» «Не верю я в совпадение». «Налетчики там побывали, совершенно точно», – подтвердил Бастиан Моран. «Отпечатки протектора в грязи у ворот совпадают с теми, что мы сделали ранее». Я кивнул и отвернулся к реке. По мосту через Гьярден ползли огонечки экипажей, развозивших зрителей после представления, и мне вдруг захотелось оказаться в одном из них. Не играть в кошки-мышки с представителем всемогущего третьего департамента, а ехать домой к семье или друзьям. Но мимолетная слабость прошла сама собой, я вздохнул и спросил. «И теперь вы полагаете, что дядя как-то связан с налетом на банк?» «Я ничего не полагаю», – отмахнулся Бастиан Моран, натягивая лайковые перчатки. «Меня больше интересует чек на 10 тысяч франков, выписанный вашим дядей на предъявителя. Как вы заполучили его, Виконт?» «Мэтр нажаловался», – усмехнулся я, нисколько этим обстоятельствам не удивленный и совершенно точно не напуганный и не выведенный из равновесия. «Мне было все равно». «Нет», – качнул головой старший инспектор. «Случайно узнал о поданном вами иске. И знаете, я тоже не верю в совпадение, Виконт. На имение вашего дяди нападают, а на следующий день появляется чек на столь крупную сумму». «Чек был предъявлен к оплате задолго до этого прискорбного происшествия. И все же, Виконт, откуда он у вас?» Я глубоко вздохнул и задумался, не послать ли докучливого полицейского к черту. Решил, что еще не время, и пожал плечами. Граф выписал этот чек для меня и в нашу прошлую встречу. Бастиан Моран многозначительно хмыкнул и попросил. «Продолжайте». Мы заключили сделку. Дядя выписывает чек, а я не беспокою его судебными исками по поводу наследства, остаток этого года и весь следующий. Граф выигрывал 30 тысяч франков. Продемонстрировал старший инспектор осведомленность о моих финансовых делах. Что получали вы? Быстрые деньги. И только вы получили лишь четверть от потенциального дохода. Это не слишком умно, на мой взгляд. Было что-то еще? Я подтвердил. «Было. Эти деньги я собирался потратить на выкуп собственных долгов. Дядя объявляет меня самозванцем, Исаак Левинсон предлагает кредиторам 10 центов с каждого франка, и деньги остаются в семье», – улыбнулся Бастиан Моран. «Все довольны». «Не слишком этично, но закон мы не нарушали». «И что же пошло не так?» «Получить наличные по чеку должен был Аарон Малк, помощник Левинсона». Но сначала на банк напали грабители, потом прокруст убил самого Левинсона, а Малк исчез с моими деньгами. «Так вот, почему вы искали его», – сообразил старший инспектор, которого вполне убедила логика рассказанной мной истории. «Дальше вы знаете», – отвернулся я, дабы скрыть невольную улыбку. «Малка мы нашли уже мертвым. До приезда полиции я обыскал тело и обнаружил чек с отметкой об отказе в платеже. «И отправились выяснять отношения с дядей?» – вдруг встрепенулся Бастиан Моран. «Вздор», – беспечно рассмеялся я. «Действуя через суд, я могу теперь из дяди веревки вить. Закон на моей стороне». «Вот это и удивительно», – задумался собеседник. «Зачем ваш дядя пошел на столь необдуманный поступок?» «Найдете его, спросите», – пожал я плечами. «Я намереваюсь получить то, что полагается мне по праву. Этого будет достаточно». Бастиан Моран кивнул и уточнил. «Виконт, полагаю, Рамон Миро подтвердит ваш рассказ?» Я вновь беспечно пожал плечами. «Спросите его». «Все непременно», – пообещал старший инспектор, отсалютовал мне на прощание и зашагал по набережной. Вскоре из сквера вывернул крылатый экипаж без опознавательных знаков. Бастиан Моран распахнул дверцу, ловко забрался внутрь и укатил в ночь. Уверен, не устрой его мои ответы, и сейчас я бы катил в этой карете вместе с ним. Но нет, выкрутился. Вновь обманул судьбу. Я сделал несколько глубоких вздохов, успокаивая дыхание, напился из фонтанчика с питьевой водой и облокотился на ограждение набережной. Как ни удивительно, при разговоре со старшим инспектором нисколько не волновался. Вообще. Все это время перед глазами стоял образ Елизаветы Марии фон Нальц. В голове звучал ее голос, ощущался тонкий аромат духов. Он никуда не делся и сейчас. И это самым натуральным образом сводило с ума. Хотелось выть на луну или вырвать с тоски собственное сердце. Ничего подобного я, разумеется, делать не стал. Просто стоял и смотрел на реку. Стоял и смотрел. Затянувшие небо облака скрыли россыпь звезд и нарождающуюся луну. Теперь окутавшую город темень рассеивали лишь уличные фонари да свет витрин магазинов на противоположном берегу реки. Вдалеке светились в высоте сигнальные огни башен. Ночью не видно грязи, ночью не видно позолоты. Ночь всех уравнивает в правах. Она смотрит свысока и на бедных, и на богатых. Любовь не так снисходительна к чужим недостаткам. Через мост на другой берег по-прежнему ползли огоньки экипажей. Не стал бродить пешком по ночному городу и я. Более того, не желая вновь оказаться на электрическом стуле, выбирал извозчика придирчиво и нанял только третьего или четвертого из попавшихся на глаза. И даже так забрался внутрь лишь после того, как снял с предохранителя убранный в карман цербер. «Площадь Бальзамо», – скомандовал извозчику. Мы недолго поторговались, потом возница взмахнул поводьями, и лошади потащили экипаж по ночным улочкам Нового Вавилона. Я закрыл глаза и вспоминал Елизавету Марию, аромат ее духов, мягкость ладони, голос и удивительные завораживающие глаза. Она помнила нескладного виконта. Она помнила. И даже полагала, будто именно я остановил легендарного прокруста. От этой мысли на миг даже стало совестно. Лишь на миг. Ведь в любом случае у меня не было ни единого шанса. Я был ей не пара. Не пара. Только и всего.